почти без сил. Спасать себя я не просил, дожить до снега под дождем. Сложнее всего, сложнее того, того, кто правильный герой. Он знает год, и он с тобой разделит солнце пополам. Вдруг треснет мир по старым швам. Случайный мальчик подохнул, уронит бомбу, а потом прочтут в газетах о другом. Все шептал тебе на ушко язычком, так ласково, но не о том, как ждем тебя под девоком. Тот мальчик с плюшевым тортом, подарок тоже для тебя. В коробке спряталась я для этой девочки. Исчез из мира, изгнал всегда, и мальчик тот.